Глава 8. Я встал очень рано. Всю ночь я просыпался почти каждые полчаса, подходил к моей бедной гости и внимательно к ней присматривался. У нее был жар и легкий бред. Но к утру она заснула крепко. Добрый знак, подумал я. Но, проснувшись утром, решился поскорее, пока мисс бедняжка еще спала, сбегать к доктору. Я знал одного доктора, холостого и добродушного старичка, с незапамятных времен жившего у Владимирской, вдвоем со своей экономкой-немкой. К нему-то я и отправился. Он обещал быть у меня в 10 часов. Было 8, когда я приходил к нему. Мне ужасно хотелось зайти по дороге к Маслобоеву, но я раздумал. Он, верно, еще спал со вчерашнего. Да к тому же Елена могла проснуться и, пожалуй, без меня испугалась бы, увидя себя в моей квартире. В болезненном своем состоянии она могла забыть, как, когда и каким образом попала ко мне. Она проснулась в ту самую минуту, когда я входил в комнату. Я подошел к ней и осторожно спросил, как она себя чувствует. Она не отвечала, но долго-долго и пристально на меня смотрела своими выразительными черными глазами. Мне показалось из ее взгляда, что она все понимает и в полной памяти. Не отвечала же она мне, может быть, по своей всегдашней привычке. И вчера, и третьего дня, как приходила ко мне, она на иные мои вопросы не приговаривала ни слова, а только начинала вдруг смотреть мне в глаза своим длинным, упорным взглядом, в котором вместе с недоумением и диким любопытством была еще какая-то странная гордость. Теперь же я заметил в ее взгляде суровость и даже как будто недоверчивость. Я было приложил руку к ее лбу, чтобы пощупать, есть ли жар, но она молча и тихо своей маленькой ручкой отвела мою и отвернулась от меня лицом к стене. Я отошел, чтобы уж и не беспокоить ее. У меня был большой медный чайник. Я уже давно употреблял его вместо самовара и кипятил в нем воду. Дрова у меня были, дворник разом носил мне их 5 дней. Я затопил печь, сходил за водой и наставил чайник. На столе же приготовил мой чайный прибор. Елена повернулась ко мне и смотрела на все с любопытством. Я спросил ее, не хочет ли она чего, но она опять от меня отвернулась и ничего не ответила. «На меня-то за что же она сердится?» — подумал я. «Странная девочка». Мой старичок-доктор пришел, как сказал, в 10 часов. Он осмотрел больную со всей немецкой внимательностью и сильно обнадежил меня, сказав, что хоть и есть лихорадочное состояние, но особенной опасности нет никакой. Он прибавил, что у ней должна быть другая, постоянная болезнь, что-нибудь вроде неправильного сердцебиения, но что этот пункт будет требовать особенных наблюдений, теперь же она вне опасности. Он прописал ей микстуру и каких-то порошков более для обычая, чем для надобности. И тотчас же начал меня расспрашивать, каким образом она у меня очутилась. В то же время он с удивлением рассматривал мою квартиру. Этот старичок был ужасный болтун. Елена же его поразила. Она вырвала у него свою руку, когда он щупал ее пульс, и не хотела показать ему язык. На все вопросы его не отвечала ни слова, но все время только пристально смотрела на его огромный Станислав, качавшийся у него на шее. — У нее, верно, голова очень болит, — заметил старичок. — Но только как она глядит? Я не почел за нужное ему рассказывать о Елене и отговорился тем, что это длинная история. — Дайте мне знать, если надо будет, — сказал он, уходя. — А теперь нет опасности. Я решился на весь день остаться с Еленой и, по возможности, до самого выздоровления оставлять ее как можно реже одну. Но, зная, что Наташа и Анна Андреевна могут измучиться, ожидая меня понапрасну, решился хоть Наташу уведомить по городской почте письмом, что сегодня у ней не буду. Анне же Андреевне нельзя было писать. Она сама просила меня, чтобы я раз навсегда не присылал ей писем. После того, как я однажды послал было ей известие во время болезни Наташи, «И старик хмурится, как письмо твое увидит», — говорила она. «Узнать-то ему очень хочется, сердешному, что в письме, да и спросить-то нельзя, не решается. Вот и расстроится на весь день. Да к тому же, батюшка, письмом-то ты меня только раздразнишь. Ну что, 10 строк? Захочется подробнее расспросить, а тебя-то и нет». И потому я написал одной Наташе, и когда относил в аптеку рецепт, отправил за раз и письмо. Тем временем Елена опять заснула. Во сне она слегка стонала и вздрагивала. Доктор угадал. У ней сильно болела голова. Порой она слегка вскрикивала и просыпалась. На меня она взглядывала даже с досадою, как будто ей особенно тяжело было мое внимание. Признаюсь, мне было это очень больно. В 11 часов пришел Маслобоев. Он был озабочен и как будто рассеян. Зашел он только на минутку и очень куда-то торопился. — Ну, брат, я ожидал, что ты живешь неказисто, — заметил он, осматриваясь, — но, право, не думал, что найду тебя в таком сундуке. Ведь это сундук, а не квартира. Ну, да это-то положим. Ничего. А главная беда в том, что тебя все эти посторонние хлопоты только отвлекают от работы. Я об этом думал еще вчера, когда мы ехали к Бубновой. Я ведь, брат, по натуре моей и по специальному моему положению принадлежу к тем людям, которые сами путного ничего не делают, а другим наставления читают, чтоб делали. Теперь слушай. Я, может быть, завтра или послезавтра зайду к тебе, а ты непременно побывай у меня в воскресенье утром. К тому времени дело этой девочки, надеюсь, совсем кончится. В тот же раз я с тобой серьезно переговорю, потому что за тебя надо серьезно приняться. Эдак жить нельзя. Я тебе вчера только намекнул, а теперь логически представлять буду. Да и, наконец, скажи, что ж ты, за бесчестие, что ли, считаешь взять у меня денег на время? — Да не ссорься, — прервал я его. — Лучше скажи, чем у вас там вчера-то кончилось. — Да что, кончилось благополучнейшим образом. И цель достигнута, понимаешь? Теперь же мне некогда. На минутку зашел, только уведомить, что мне некогда и не до тебя. Да, кстати, узнать, что ты ее поместишь куда-нибудь или у себя держать хочешь. Потому это надо обдумать и решить. Этого я еще, наверное, не знаю. И, признаюсь, ждал тебя, чтобы с тобой посоветоваться. Но на каком, например, основании я буду ее у себя держать? Че тут? Да хоть в виде служанки. Прошу тебя, только говори тише. Она хоть и больна, но совершенно в памяти. И как тебя увидела, я заметил, как будто вздрогнула. Значит, вчерашнее вспомнила. Тут я ему рассказал об ее характере и все, что я в ней заметил. Слова мои заинтересовали Маслобоева. Я прибавил, что, может быть, помещу ее в один дом, и слегка рассказал ему про моих стариков. К удивлению моему, он уже отчасти знал историю Наташи, и на вопрос мой, откуда он знает, так давно, как-то мельком слышал, к одному делу приходилось... Ведь я уже говорил тебе, что знаю князя Волковского. Это ты хорошо делаешь, что хочешь отправить ее к тем старикам. А то стеснит она тебя только. Да вот еще что. Ей нужен какой-нибудь вид. Об этом не беспокойся, на себя беру. Прощай, заходи чаще. Что, она теперь спит? Кажется, — отвечал я. Но только что он ушел, Елена тотчас же меня окликнула. — Кто это? — спросила она. Голос ее дрожал, но смотрела она на меня все тем же пристальным и как будто надменным взглядом, иначе я не умею выразиться. Я назвал ей фамилию Маслобоева и прибавил, что через него-то я и вырвал ее у Бубновой, и что Бубнова его очень боится. Щеки ее вдруг загорелись как будто заревом, вероятно, от воспоминаний. — И она теперь никогда не придет сюда? — спросила Елена, пытливо смотря на меня. Я поспешил ее обнадежить. Она замолчала, взяла было своими горячими пальчиками мою руку, но тотчас же отбросила ее, как будто опомнившись. «Не может быть, чтобы она в самом деле чувствовала ко мне такое отвращение», — подумал я. «Это ее манера или просто бедняжка видела столько горя, что уж не доверяет никому на свете». В назначенное время я сходил за лекарством и вместе с тем в знакомый трактир, в котором я иногда обедал и где мне верили в долг. В этот раз, выходя из дому, я захватил с собой сутки и взял в трактире порцию супу из курицы для Елены. Но она не хотела есть, и суп до времени остался в печке. Дав ей лекарство, я сел за свою работу. Я думал, что она спит, но, нечаянно взглянув на нее, вдруг увидел, что она приподняла голову и пристально следила, как я пишу. Я притворился, что не заметил ее. Наконец она и в самом деле заснула, и к величайшему моему удовольствию спокойно, без бреду и без стонов. На меня напало раздумье. Наташа не только могла, не зная, в чем дело, рассердиться на меня за то, что я не приходил к ней сегодня, но даже, думал я, Наверное, будет огорчена моим невниманием именно в такое время, когда, может быть, я ей наиболее нужен. У нее даже, наверное, могли случиться теперь какие-нибудь хлопоты, какое-нибудь дело припоручить мне, а меня, как нарочно, и нет. Что же касается до Анны Андреевны, то я совершенно не знал, как завтра отговорюсь перед нею. Я думал, и вдруг решился сбегать и туда, и сюда. Все мое отсутствие могло продолжаться всего только 2 часа. Елена же спит и не услышит, как я схожу. Я вскочил, накинул пальто, взял фуражку, но только было хотел уйти, как вдруг Елена позвала меня. Я удивился. Неужели ж она притворялась, что спит? Замечу, кстати, хоть Елена и показывала вид, что как будто не хочет говорить со мной, но эти оклики довольно частые. Эта потребность обращаться ко мне со всеми недоумениями доказывали противное и, признаюсь, были мне даже приятны. — Куда вы хотите отдать меня? — спросила она, когда я к ней подошел. Вообще она задавала свои вопросы как-то вдруг, совсем для меня неожиданно. В этот раз я даже не сейчас ее понял. — Давеча, вы говорили с вашим знакомым, что хотите отдать меня в какой-то дом. Я никуда не хочу. Я нагнулся к ней. Она была опять вся в жару. С ней был опять лихорадочный кризис. Я начал утешать ее и обнадеживать. Уверял ее, что если она хочет остаться у меня, то я никуда ее не отдам. Говоря это, я снял пальто и фуражку. Оставить ее одну в таком состоянии я не решился. — Нет, ступайте, — сказала она, тотчас догадавшись, что я хочу остаться. — Я спать хочу. Я сейчас засну. — Да как же ты одна будешь? — говорил я в недоумении. — Я, впрочем, наверное, через 2 часа назад буду. — Ну и ступайте. А то целый год больна буду. Так вам целый год из дому не уходить? И она попробовала улыбнуться и как-то странно взглянула на меня, как будто борясь с каким-то добрым чувством, отозвавшимся в ее сердце. Бедняжка. Добренькая, нежное ее сердце выглядывало наружу, несмотря на всю ее нелюдимость и видимое ожесточение. Сначала я сбегал к Анне Андреевне. Она ждала меня с лихорадочным нетерпением и встретила упреками. Сама же была в страшном беспокойстве. Николай Сергеевич сейчас, после обеда, ушел со двора, а куда — неизвестно. Я предчувствовал, что старушка не утерпела и рассказала ему все по своему обыкновению намеками. Она, впрочем, мне почти что призналась в этом сама, говоря, что не могла утерпеть, чтобы не поделиться с ним такой радостью. Но что Николай Сергеевич стал, по ее собственному выражению, чернее тучи. Ничего не сказал, все молчал, даже на вопросы мои не отвечал. И вдруг после обеда собрался и был таков. Рассказывая это, Анна Андреевна чуть не дрожала от страху и умоляла меня подождать с ней вместе Николая Сергеевича. Я отговорился и сказал ей почти наотрез, что, может быть, и завтра не приду, и что я, собственно, поэтому и забежал теперь, чтобы об этом предуведомить. В этот раз мы чуть было не поссорились. Она заплакала. Резко и горько упрекала меня, и только когда я уже выходил из двери, она вдруг бросилась ко мне на шею, крепко обняла меня обеими руками и сказала, чтобы я не сердился на нее, сироту, и не принимал в обиду слов ее. Наташу, против ожидания, я застал опять одну. И странное дело, мне показалось, что она вовсе не так была мне в этот раз рада, как вчера и вообще в другие разы. Как будто я ей в чем-нибудь досадил или помешал. На мой вопрос, был ли сегодня Алеша, она отвечала, разумеется, был, но недолго. Обещался сегодня вечером быть, прибавила она, как бы в раздумье. — А вчера вечером был? — Нет, его задержали, — прибавила она скороговоркой. — Ну что, Ваня, как твои дела? Я видел, что она хочет зачем-то замять наш разговор и свернуть на другое. Я оглядел ее пристальнее, она была, видимо, расстроена. Впрочем, заметив, что я пристально слежу за ней и в нее вглядываюсь, она вдруг быстро и как-то гневно взглянула на меня и с такой силой, что как будто обожгла меня взглядом. «У нее опять горе», — подумал я. «Только она говорить мне не хочет». В ответ на ее вопрос о моих делах я рассказал ей всю историю Елены со всеми подробностями. Ее чрезвычайно заинтересовал и даже поразил мой рассказ. — Боже мой! И ты мог ее оставить одну, больную? — вскричала она. Я объяснил, что хотел было совсем не приходить к ней сегодня, но думал, что она на меня рассердится и что во мне могла быть какая-нибудь нужда. — Нужда! — проговорила она про себя, что-то обдумывая. — Нужда-то, пожалуй, есть тебе, Ваня. Но лучше уж в другой раз. — Был у наших, — я сказал ей. — Да, бог знает, как отец примет теперь все эти известия. А, впрочем, что и принимать-то? — Как что принимать? — спросил я. — Такой переворот! — Да уж так. Куда ж это он опять пошел? В тот раз вы думали, что он ко мне ходил. Видишь, Ваня, если можешь, зайди ко мне завтра. Может быть, я кое-что и скажу тебе. Совестно мне только тебя беспокоить, а теперь шел бы ты домой к своей гости. Небось, часа два прошло, как ты вышел из дома. Прошло. Прощай, Наташа. Ну, а каков был сегодня с тобой Алеша? Да что Алеша? Ничего. Удивляюсь даже твоему любопытству. До свидания, друг мой. Прощай. Она подала мне руку как-то небрежно и отвернулась от моего последнего прощального взгляда. Я вышел от нее несколько удивленный, а, впрочем, подумал я, есть же ей об чем и задуматься. Дела не шуточные. А завтра все первое же мне и расскажет. Возвратился я домой грустный и был страшно поражен, только что вошел в дверь. Было уже темно, я разглядел, что Елена сидела на диване, опустив на грудь голову, как будто в глубокой задумчивости. На меня она и не взглянула, точно была в забытии. Я подошел к ней. Она что-то шептала про себя. Уж не в бреду ли, подумал я. — Елена, друг мой, что с тобой? — спросил я, садясь подле нее и охватив ее рукою. — Я хочу отсюда. Я лучше хочу к ней, — проговорила она, не поднимая ко мне головы. — Куда? — К кому? — спросил я в удивлении. — К ней, к Бубновой. Она все говорит, что я ей должна много денег, что она маменьку на свои деньги похоронила. Я не хочу, чтобы она бронила маменьку. Я хочу у ней работать и все ей заработаю. Тогда от нее сама и уйду. А теперь я опять к ней пойду. — Успокойся, Елена, к ней нельзя, — говорил я. — Она тебя замучает, она тебя погубит. — Пусть погубит, пусть мучает, — жаром подхватила Елена. — Не я первая. Другие и лучше меня домучаются. Это мне нищая на улице говорила. Я бедная и хочу быть бедная. Всю жизнь буду бедная. Так мне мать велела, когда умирала. Я работать буду. Я не хочу это платье носить. Я завтра же тебе куплю другое. Я и книжки твои тебе принесу. Ты будешь у меня жить. Я тебя никому не отдам, если сама не захочешь. Успокойся. Я в работнице наймусь. Хорошо, хорошо. Только успокойся, ляг, засни. Но бедная девочка залилась слезами. Мало-помалу слезы ее обратились в рыдание. Я не знал, что с ней делать. Подносил ей воды, мочил ей виски, голову. Наконец она упала на диван в совершенном изнеможении, и с ней опять начался лихорадочный озноб. Я окутал ее, чем нашлось, и она заснула, но беспокойно, поминутно вздрагивая и просыпаясь. Хотя я немного ходил в этот день, но устал ужасно и рассудил сам лечь как можно раньше. Мучительные заботы роились в моей голове. Я предчувствовал, что с этой девочкой мне будет много хлопот. Но более всего заботила меня Наташа и ее дела. Вообще, вспоминаю теперь, я редко был в таком тяжелом расположении духа, как засыпая в эту несчастную ночь.